Решение. Зал был набит сверх всякой меры. Участники совещания сидели по двое-трое на одном стуле, стояли на подоконниках, висели на люстрах, квазихрустальными подвесками, торчали из-за портретов, на которых были изображены трудноразличимые красавцы, заведующие и заместители с необычайно умными, честными, но на все готовыми физиономиями. Дышать было нечем. Выручала десятилетиями отработанная на бесчисленных собраниях привычка дышать сероводородом и демагогией. Журналист сразу же впал в состояние клинической смерти. «У них кишка тонка», — сказал троглодит, кивнув с усмешкой на журналиста. «Да, тонка, тонка», — сказал претендент. И они пожали друг другу руки. Помощнику пришлось пробираться в президиум по головам. Поскользнувшись о чью-то лысину, по одним слухам о лысину мыслителя, по другим о зад претендента, он вывихнул шею, вследствие чего был вынужден зачитывать доклад, стоя к аудитории одновременно задом и передом. Собравшиеся поняли это как указание и сделали то же самое. Шансы претендента из-за этого опять снизились. После доклада и прений, в которых заранее назначенные и предварительно проверенные и перепроверенные участники совещания выступили с заранее проверенными и перепроверенными восторженными речами, приняли резолюцию. В постановляющую часть резолюции, в раздел конкретных предложений, включили пункт «В целях дальнейшего повышения уровня взять укрепленный пункт Н. Троглодит заметил было, что силенок маловато, но претендент его тут же уличил. «А штрафники на что?» — торжествующе сказал он. И уехал в командировку в Италию. Шансы претендента сразу повысились. Предложение взять штурмом Н было принято единогласно. Затем его включили в генеральный план. Младшие и старшие сотрудники включили эту тему в свои индивидуальные планы. На дирекции запланировали отчет о ходе выполнения плана по взятию Н и привлечению в ней институтских авторов. И не взять Н стало уже никак нельзя. Но почему все-таки они решили взять именно «Н», а не «Д»? — спросил журналист. «А какое это имеет значение?» — сказал неврастенник. «Вы думаете, «Д» лучше? Пусть себе штурмуют что угодно, лишь бы нас не трогали».